Звук цепей слышался, однако все яснее и яснее. Вдруг долговязый парень перебросил на койку Джека какую-то блестящую вещь. Джек поймал ее на лету и соскользнул с койки. Ферджус не шевелился, когда Джек дополз до его койки и целый час слышал около себя звуки пилы, которые действовали со всевозможной осторожностью. На палубе раздался свисток под шкипером. В один миг Джек очутился у себя на койке, и длинная рука долговязого парня схватила блестящую вещь. В люк спустились четыре матроса на смену. «Том, дружище, рекомендую тебе этого отъявленного негодяя Джека Оливера», — говорил Пэддио Крен. «Если он будет шевелиться, напомни ему, что я обещал ему 25 леньков. Спокойной ночи, Том, чтоб тебе провалиться». Следующую ночь все повторилось. Таким образом, дело шло несколько недель. Ферджус поправлялся. Отвратительный противный Боб не показывался. Каждую ночь Джек и Рэндаль Грэм поочередно пилили борт у его изголовья. Рэндаль Грэм, шотландец, 30 лет, был бледный, рыжий, с голубыми большими глазами на выкате и поражал умом и железной волей. Тедди О'Крен стоял однажды на часах, а Джек пилил. Вдруг, обезумев от радости, он закричал: «Тедди, Рэндаль, Роберт, отверстие готово!» «Хорошо», — равнодушно ответил Рэндаль. «Не мешайте спать!» «Джек, мошенник!» — закричал Тедди, со всего размаху ударив леньком по одеялу, под которым не было Джека. «Проклятая кукушка!» — ругался он. «Не может спать без того, чтобы не болтать разного вздору и чепухи!» «Он говорил о каком-то отверстии», — заявил один из сторожей. Пэдди другой раз полоскал леньком пустую койку. «Ты прав, Бриджель, ты прав!» «Пожалуй, в самом деле», — он говорил. «Они, быть может, проделали где-нибудь лазейку, чтобы убежать?» «Очень возможно, Бриджель, очень!» «Чтоб тебе подавиться! Только, дружище, смотри-ка лучше за собой, а то плутишка уже стянул у тебя платок». Джек был уже в койке, когда Бриджвель сунулся за платком. На другой день все прошло спокойно. Между тем ночью решили бежать. Боб Лантерн появился опять. «А, вы славно поправились, красавчик! Спасибо, Муре, славный доктор!» Боб пригнулся к уху Ферджуса и шепнул: «В следующую ночь вы скажете пароль, и вас не убьют, а не убьют, уйдете с понтона». «Уйти? Увидеть Мэри? Поквитаться с врагом?» Боб сразу ушел. Ферджус сел у борта и смотрел вдаль. Любовь и жажда мщения овладели его сердцем. Любовь была первая и последняя, а потому глубокая. Но сильна была и ненависть, ожесточенная последними событиями. Он задумался. Между тем вокруг него собралась целая толпа. Ближе всех к нему были Рэндаль Грэм и Джек Оливер. Последний прятал нож. «Этот красавчик не очень-то говорлив», — сказал Том Джеку. «Попроси его подать голосок». Ферджус встал и хотел уйти, но Рэндаль схватил его. Джек встал перед ним. «Стой, иначе ты погиб», — сказал Джек. «Вздумаешь кричать? Смерть! Посмотрим-ка, ночной джентльмен, умеешь ли ты говорить по-хорошему?» Ферджус напрасно старался вспомнить слова Боба. «Молчит», — сказал Том. «За дело, Джек». Оливер нахмурился, но Рэндаль шепнул что-то на ухо Ферджуса. «Сын семьи», — быстро ответил он. Оливер спрятал нож. «Оттена», — ругнулся Том. «Эй, вы что там столпились?» — закричал Пэдди О'Крен. «Не миновать вам леньков, негодяи!» Все разбрелись. Ферджус хотел было поблагодарить своего избавителя, но Рэндаль хладнокровно отвернулся от него и ушел. Настала ночь. С коек вдруг вскочили четыре ссыльных и спокойно связали сторожей, которые сами дали веревки. «А, черт вас возьми!» — ругался Пэдди, когда ему связывали руки. «И, надеюсь, это исполнится, чтоб мне лопнуть, но семья у меня в долгу теперь. Стягивай крепче, гнусная тварь! Ну же, мерзавцы, убирайтесь скорее, мои голубчики! Там ждет лодка!» Связанные часовые стали валяться по полу, чтобы вымазать куртки. 30 осужденных были уже в лодке. На понтоне остались только больные Ферджус и Рэндаль. «Ну же, висельники, живей! Провалиться б вам совсем!» — торопил Пэдди. Рэндаль вдруг остановил Ферджуса и сказал: «Любовь и мщение заставляют вас бежать. Откуда вы знаете? В бреду вы высказали мне все, по счастью, мне одному. Мэри Макферлн, жена Готфрея Ленчестер».